Глава 15. Пробуждение. Огромный город просыпался. Постепенно улицы наполнялись машинами. Люди спешили на работу, по своим делам и по служебной необходимости. Автобусы выезжали по своим маршрутам, а работники города начинали свой обычный рабочий день. В этом плане даже столица континента ничем не отличалась от любого другого провинциального города. В небольшом парке, все еще укрытом предрассветными сумерками, стояли три фигуры, закутанные в серые маскировочные плащи. Они молча ожидали чего-то или кого-то. Наконец, одна из фигур вытащила из-под плаща золотистый камень. Миг, и пространство перед ними подернулось пеленой, которая еще через мгновение исчезла, явив небольшой холм с железной дверью. Несколько секунд фигуры чего-то ждали. Камень переливался разными оттенками золота. Причудливая последовательность оттенков то ускорялась, то замедлялась. Не прошло и 10 секунд, как дверь отворилась, демонстрируя черный зев прохода, ведущего куда-то вглубь холма. Фигуры, не сговариваясь, направились в открывшийся проход. Достаточно было последней переступить порог, как дверь за их спинами захлопнулась, а холм опять накрыла паутина заклинания. Даже магам 7-го круга подобная иллюзия могла оказаться не по зубам. И это говорило о том, что накладывал ее кто-то, сумевший достигнуть последнего, 8-го круга мастерства. Таких людей за все время существования империи насчитывалось лишь пара десятков. Фигуры продолжали идти по темному неосвещенному коридору. Отсутствие света их нисколько не смущало, что говорило о том, что здесь они далеко не в первый раз. Земля под ногами постепенно начала уходить под уклон, плавно превратившись в спуск куда-то на большую глубину. Где-то через полчаса он прекратился, и группа вышла в огромный зал с высоким потолком. Магические огни, развешанные по стенам зала, давали достаточно света, чтобы разглядеть установленные там небольшие врата. «Начинайте». Одна из фигур кивнула в сторону портала. «Да, господин». Хором отозвались две другие. Они подошли к вратам и замерли по обе стороны от них. Секунда, и вот уже от фигур потянулись ручейки магической энергии. Медленно сила окутала портал, наполняя его и создавая причудливую вязь глифов по всей арке врат. Обычно, чтобы открыть даже самые обычные алые врата, требовались усилия целой группы магов и медиумов. Здесь же, только благодаря двум фигурам, золотая пленка покрыла портал. Один лишь этот факт говорил о том, насколько сильны были эти двое. Третья фигура вытащила откуда-то из-за пазухи золотистый камень, открывший им совсем недавно проход в холм с вратами. Подойдя ближе, она кинула его в портал. «Ждем», — сказала фигура, как будто сама себе, так как двум ее товарищам сейчас явно было не до того. Минуты текли, складываясь в часы. Золотая дымка портала отражала зал с зажженными магическими огнями. Тишина тяготила. Однако никто из присутствующих не нарушал ее, продолжая терпеливо ждать. Наконец, спустя пару часов через золотой портал прошли 3 человека, облаченные в нарядные одежды необычного вида. 2 из них держали в руках посохи, испускающие ровную магическую силу, а 3-й — деревянную прямоугольную коробку с замком. «Приветствую герольдов великих школ», — спокойно кивнула фигура, приближающаяся тройке на языке золотого мира. «Приветствую сильных». Человек с коробкой вернул кивок, внимательно вглядываясь в фигуру. «Ваш вызов означает, что вы принесли информацию?» «Да, герольды». Кивнула фигура, вытащила из маскировочного плаща небольшую книжицу и протянула ее герольдам. При этом на несколько мгновений рука фигуры оказалась на свету, демонстрируя форму гвардии с запонками одного из высших чинов. Книжица, оказавшись в руках герольда, была сразу же открыта и подробно изучена. Спустя пару секунд он удовлетворенно кивнул и ответным жестом протянул деревянный ящик. «Здесь все согласно уговору. Директорат просил передать, что они ждут больше информации не только о медиумах с высокой чувствительностью, но и о потенциальных сосудах. Если сумеете предоставить информацию о них, награда будет увеличена в 10 раз». «Я передам ваши слова великому», — с благодарностью кивнула фигура. «Также мы еще раз благодарим вас за предупреждение о вторжении Черного мира и просим предоставлять подобную информацию как можно чаще. За эту информацию Великий готов предоставить вам дополнительные знания. Хорошо. Директорату будет доложено. Люди из Золотого мира коротко поклонились, благодаря застывшую фигуру, и, развернувшись, вошли в портал, возвратившись к себе, не забыв при этом передать фигуре золотистый шарик, который она совсем недавно выкинула во врата. Когда последний из представителей Золотого мира пропал во вспышке света, две фигуры, поддерживающие проход, одним слитным движением закрыли его. Я с большим трудом открыл глаза. Все тело болело, и казалось, что по нему несколько часов топтались слоны, а голова просто раскалывалась. «Ах, чем ты там занимался с моим телом, утренняя звезда?» Я попытался подняться, и это получилось у меня с большим трудом. Где-то возле меня послышался чей-то голос. От неожиданности я мгновенно открыл глаза, осматриваясь. Это была комната, небольшая, но чистая. Темный телевизор, установленный на стене, работающий кондиционер, книжный шкаф с аккуратными рядами книг и большая кровать, на которой я и лежал. Слева кто-то шевельнулся. Затаив дыхание, я осторожно повернул голову. Из-за боли и неважного состояния почувствовать присутствие других людей для меня было сложно, но этого и сейчас не требовалось. Слева я увидел спящую Ладиславу. Ее белокурые локоны в беспорядке рассыпались по подушке. Девушка укрывалась тонким одеялом, но это нисколько не скрывало изгибов ее изящного тела. И того факта, что она обнажена, как и я. «Какого хрена происходит, звезда?» Не выдержав, мысленно крикнул я. «Незачем так волноваться, парень», — тут же отозвался тот. «Вчера у тебя был тяжелый день, а твое тело однозначно желало расслабиться. Большая удача, что эта девушка была не прочь составить тебе компанию, а я не помню, чтобы мы с тобой оговаривали какие-то ограничения». «Боги!» — не выдержал я. «Да ты даже не дал мне поговорить с тобой!» «Ладно, с этим я как-нибудь разберусь. А ты никогда, слышишь, никогда больше не используй мое тело для собственного развлечения!» «Я ее не использовал?» — ответил звезда. «Ладно, с этим потом разберемся. Прежде всего, объясни мне, что ты делал, когда забрал мое тело?» «Защитные руны и поисковые руны». «Защитные и поисковые руны? Зачем?» Я осторожно, так чтобы не побеспокоить девушку, спустил ноги с кровати и попытался найти свою одежду. «Согласно контракту, заключенному с твоим дедом, я обязан защитить тебя и клан Защитной Чаши от любой опасности, которая может угрожать ему. Однако из-за того, что твой сосуд души и тела оказались не готовы принять меня, я оказался запечатан в тебе с момента ритуала. Если бы не вмешательство искусственного разума, начавшего преобразовывать тебя, не думаю, что мы бы познакомились». «Зачем нужны защитные и поисковые руны, которые ты установил?» — повторил я, не отвлекаясь на его комментарии о деде. «Это можно узнать и позже». «Защитные? Очевидно, для защиты, парень. Я создал их с тем расчетом, чтобы в момент нужды иметь возможность дать твоему клану время». «А поисковые?» «С помощью поисковых рун я рассчитывал найти информацию о сущностях, способных утолить мой голод». Как бы, между прочим, ответил звезда. «Ты что?» «Голод. Я хочу есть. И нет ничего вкуснее мелких сущностей с изнанки». «Ты жрёшь божественных хранителей? Я даже замер с одной штаниной на ноге». «Нет. Это все равно, что крикнуть всем тварям изнанки о своем местоположении. Самоубийство, не иначе. Я голоден, но не дурак, парень». «Ну хорошо. Расскажи о заключенном контракте с дедом. Что в нем прописано, о чем вы договорились?» «Об этом поговорим позже. Сейчас мне нужно отдохнуть». Очевидно, утренняя звезда по какой-то причине не хотел сейчас обсуждать контракт. «До встречи». «Стой! Как с тобой связаться?» «Никак. В спячке я практически глух. Сам с тобой свяжусь, как только восстановлю силы. Ну, или ты можешь как следует испугаться. Ха». «Погоди, утренняя звезда, что значит испугаться? Звезда!» Ответом на мой мысленный вопрос было лишь молчание. «Твою-то за ногу!» Не удержавшись, в сердцах выругался я. В этот момент девушка на кровати слегка двинулась, из-за чего я непроизвольно замер. «Уже уходишь?» — полусонным голосом спросила Слава. «Да». Усилием воли я оторвал взгляд от соблазнительного зрелища и вернулся к сборам. «Замок сработает автоматически. Просто закрой дверь за собой», — сказала она и повернулась на другой бок. Я с облегчением выдохнул. Конечно, самым правильным сейчас было бы разобраться, чего ей наплел вчера звезда, но у меня так сильно болела голова и ломило тело, что из этого вряд ли бы получилось что-то хорошее. Уже на улице я позволил себе немного расслабиться и вспомнить, что все это время седьмой тактично молчал, не говоря ни слова. «Седьмой, дай мне подробный отчет о том, что делала звезда, пока я находился без сознания». «Данные носят фрагментарный характер, носитель». Тут же подал голос тот, точно очнувшись ото сна. «Каким-то образом он сумел закрыть от меня некоторые вещи. Я могу рассказать то, что мне удалось увидеть». «Прежде всего, он действительно создавал защитные и поисковые руны?» «Из того, что я видел, да. Однако в тех урывках воспоминаний, которые мне удалось восстановить после воздействия утренней звезды, я ощущал отголоски магии призыва». На этих словах я чуть не споткнулся. «Магия призыва? Звезда об этом ничего не говорил. Мне подобное не сильно нравилось». «Вероятнее всего, руны поиска были созданы в комбинации с рунами призыва для большей эффективности», — пояснил седьмой. «Но это лишь мое предположение, носитель». «Ладно, разберемся с этим позже. Расскажи по порядку все, что помнишь». Несмотря на большие пробелы в памяти, седьмой постарался предоставить цельную картинку всего происходящего с моим телом за то время, когда я находился в беспамятстве. По словам конструкта, звезда бродил от одной точки города до другой, оставляя повсюду руны защиты и поиска. При этом в одном из поврежденных воспоминаний седьмой обнаружил факт сражения, в котором участвовал звезда. Правда, сражением это можно было назвать с большой натяжкой, потому как никаких следов повреждений на моем теле не оказалось. А уже через несколько минут в памяти седьмого появлялась звезда, спокойно идущая к следующей точке. «А что насчет Славы? Как они умудрились пересечься?» После того, как стало понятно, что кроме установки рун утренняя звезда ничем не занимался, спросил я. «Девушка позвонила вам на телефон», — пояснил седьмой. «Хотела о чем-то спросить, но это существо в вашем теле тут же предложило встретиться. После этого я уже мало что помню». «Понятно. Наверное, хотела еще раз попросить помощи. Дальше можешь не рассказывать, и так все очевидно». Я мысленно выдохнул. «Ну ладно, переспал и переспал. Позже просто придется поговорить со Славой, расставив все точки над «и». Несомненно, после всего попытки манипуляции Владиславы усилятся. Надо пресечь это сразу же, или потом, несомненно, будут проблемы. Ну а сейчас следовало вернуться домой. Тело болело, а голова просто отказывалась думать. Сегодня я подтвердил для себя довольно очевидную вещь. Рассчитывать на утреннюю звезду в золотом мире нельзя. Мне неизвестна суть договора этого существа с дедом. Непонятны его мотивы и то, насколько в действительности ему можно доверять. Сейчас я ему уже ничего не должен, и лучше всего больше в долги не залезать. По крайней мере, пока не узнаю, что было в договоре. Уверен, седьмой сможет понять, правдив ли со мной звезда, если удастся разговорить эту сущность в следующий раз. Вернувшись домой, я с наслаждением повалился в постель. Голова уже, казалось, походила на большой колокол, в котором постоянно вспыхивали раскаты боли. Я заснул почти мгновенно. Достаточно было лишь опустить голову на подушку. Вспышка, и вот я уже стою посреди пустыни, по которой гуляет сильный ветер. Впереди я вижу фигуры с фонарями. Они идут медленно, преодолевая сильный ветер. Некоторые из этих странных фигур падают и замирают, сдаваясь, но чаще все же встают и продолжают идти вперед. Возле меня появилось уже знакомое существо в пончо с фонарем на длинном посохе. Оно некоторое время вглядывалось в меня, точно пытаясь узнать. В какой-то момент оно повернулось и, взмахнув рукой, поманило меня за собой. «Хочешь, чтобы я пошел следом?» — спросил я, смотря на то, как другие фигуры одна за другой падали в песок и замирали там. Естественно, неизвестный не ответил. Он просто продолжил путь. Ему не было дела до того, последовал ли я за ним или нет. Ну, в любом случае, это был всего лишь сон. С этими мыслями я двинулся за неизвестным. Понятия не имею, сколько мы шли. Во сне времени просто не существовало, но в какой-то момент мы оказались перед огромным обрывом, с которого открывался прекрасный вид на расположенный далеко внизу город неизвестного мира. Отсюда он мне казался невероятно красивой ледяной композицией. Блестящий при свете единственной луны, он точно был соткан из звездного света. Если приглядеться, можно было заметить сотни и тысячи огней, медленно плывущих от этого города. Таких же огней, что сейчас держал в руках незнакомец. «Твоя истинная сущность истлевает», — появились в моей голове слова существа. «Ты встал на опасную тропу, вечная кровь. Загляни в себя. Узнай себя. Пойми себя». В этот момент сон прервался, и меня буквально вышвырнуло в реальность. Закашлившись, я с силой сжал грудь, в которой разливалась острая боль, но уже через мгновение она прошла. Пока спал, весь вспотел, да так сильно, что даже постель сейчас была мокрой. Пришлось снимать с себя пропотевшие вещи и застилать новое постельное белье. Взглянув на смартфон, увидел 4 пропущенных вызова. 2 от Оксаны, 1 от Славы и 1 от Юлии. «Никогда бы не подумал, что такое внимание от девушек меня будет настораживать, а не радовать». Пробормотал я себе под нос и набрал лидера. «На тебя не дозвонишься, Ян!» В трубке прозвучал бодрый и улыбчивый голос Оксаны. «Я спал, не услышал звонка, что-то случилось?» «Гильдия собирает всех без исключения наемников». Девушка тут же сменила тон на серьезный. «Собирают, естественно, потоками. Мы в 5-м, и ты чуть все не пропустил. Сегодня после 5 будь добр присутствовать в гильдии». «Ты ведь уже знаешь, почему нас собирают, Оксан, да? Может, ну его? Небось, сборы хотят увеличить или еще что-то подобное?» Мне сильно не хотелось терять время. Я бы лучше занялся практикой использования заклинаний и разобрался получше с духовным усилением. «Знаю, и это серьезно. Очень. Поэтому без разговоров жду тебя сегодня вместе с другими оцелотами в штаб-квартире». «Погоди, они и тебя пригласили?» «Я уже почти восстановила силы. Ладно, мне пора бежать». «Чего ж такого важного собирается обсуждать гильдия сразу со всеми наемниками? Если честно, я терялся в догадках, но раз уж Оксана настаивала, то ладно». В этот момент смартфон у меня в руке завибрировал, и, посмотрев на него, я мысленно поморщился. Но тут уж ничего не поделаешь. Мне в любом случае придется разбираться с этим вопросом. «Да, Слава, слушаю тебя», — сказал я, нажав вызов. «Привет, Ян. Я так понимаю, ты в 5-м потоке, да?» — раздался с той стороны спокойный голос девушки. Я даже удивился. Ни попыток заигрывания, ни слащавого уменьшения имени. Обычный ровный тон. Даже удивительно. «Все верно», — ответил я ей. «Я тоже». В тоне девушки послышались еле различимые радостные нотки. «Мне уже известно, о чем речь пойдет на этом собрании, и я бы хотела обсудить это с тобой. Ты не против, если я заеду, и мы отправимся к гильдии вместе?» «Хорошо. Почему бы и не побеседовать? Заодно узнаю, что ей вчера наплел звезда, и говорили ли они вообще».